Копейщики, арбалетчики, алебардщики, едва придя в себя с похмелья, вынуждены были готовиться к выступлению. Многие из ратников толпились у кузниц или оружейных лавок. Кругом слышались лязг железа, топот и шарканье ног, брань и гортанные окрики. Собравшись отрядами, ратники в железных шлемах и панцирях с трехлоктевыми алебардами на плечах покидали постой. Впереди ехали их командиры, а также знатные рыцари с оруженосцами, державшими на весу копья со знаменами своих господ. Возле Крипплгейтских ворот, Мургейта и старых Бишопгейтских ворот Анну также постигло разочарование. Повсюду посты и заставы. Причем она заметила среди стражи многих из тех, что служили в Вестминстере, а следовательно знали Анну в лицо. Рядом с ними переминались ноги на ногу стражники с белым вепрем на накольчужных туниках, гербом Глостера. Анна повела плечами. Она не сомневалась, что, как и год назад, Ричард примется охотиться за ней и, как тогда, захочет заполучить ее. Анна даже подивилась этой своей странной уверенности. Но ее не оставляло чувство, что некая незримая нить связывает ее с горбатым принцем. В минувшие месяцы она почти не думала о нем. И однако он снился ей из ночи в ночь, настолько часто, что это казалось ей недобрым предзнаменованием. А вчера, когда она увидела герцога на королевской барке, она вновь ощутила тот леденящий ужас, который испытывала перед ним и прежде. Она знала его тайну. Тайну гибели младшего брата Ричарда, юного Ретленда, обладание которой могло погубить самого герцога Глостера, но прежде всего ее. Дождь кончился как по волшебству. Лишь из водостоков с оскаленными мордами горгулий с шумом низвергалась вода. Анна свернула на людную улицу Милосердия, пересекающую Сити с юга на север и ведущая к Лондонскому мосту. Что ж, если у всех городских ворот дозоры, возможно, ей удастся нанять лодку и покинуть враждебный город водным путем. Она двинулась было к Темзе, но возле старой четырехгранной церкви святого Магнуса заметила толпу, облепившую королевского герольда, который, развернув длинный свиток, зачитывал указ, требовавший ее поимки. Анна стояла в толпе, как мертвая. Ей вдруг показалось, что все это уже было. Толпа, сумрачный день, герольд на коне, в кафтане, расшитом белыми розами. Он возвещает о ее бегстве и сулит награду тому, кто укажет, где скрывается беглая супруга Эдуарда Ланкастера Анна Невиль. Так или почти так, и в самом деле было год назад. Но тогда герольд упоминал еще и о рыцаре Филиппе Майсгрейве, а не только о ней. Анна почувствовала, что по щекам неудержимо текут слезы. Опустила голову, чтобы скрыть их. Никогда ранее она не чувствовала себя такой одинокой и беспомощной, такой гонимой. Год назад она была не одна. Рядом были сильные, преданные воины, ее друзья, братья Гонды и, главное, Филипп. Анна проглотила всхлип. Толпа начала расходиться. Вокруг только и разговору было, что о ней. Голоса были злые,